Меня подобрали люди. Я для них рубил лес, помогал по хозяйству, но ничего об этом не помню. Ну так вот, я подумал, что Эмилии без меня будет только лучше, и остался в США. Я стал интересоваться птицами и прочими тварями. Выпустил книгу с иллюстрациями. Она хорошо раскупалась, и у меня появились деньги. Следующая книга вдруг стала очень популярной. Уж и не знаю почему. Она распространялась со скоростью лесного пожара. И я решил, что, пожалуй, уже смогу съездить сюда, посмотреть, как тут Эмилии и дети. Я узнал, что она получила деньги и снова вышла замуж. Я считал, что не имею права возражать, если ей хорошо. Я просто приехал посмотреть».